Глава третья. Генерал Уотерс взирал на опустошенное поле битвы. Волна огня испепелила тысячи его храбрых солдат. Терпкий дым от сожженной травы и горелой плоти держался в воздухе уже несколько дней. И он сомневался, что когда-нибудь избавится от этого привкуса в горле. Потеря стольких верных солдат была как горячий нож в сердце. Магия переноса Эльзы оказалась гораздо сильнее, чем он мог себе представить. Ава и Рува слишком поздно поняли, что защитники создают пограничные руны, чтобы высвободить ужасающую магию. Слишком поздно Уотерс увидел, что отдельные ударные силы оцепили часть долины вокруг его армии. Слишком поздно заметил, как Эльза заложила якорную руну в центре лагеря и запустила сокрушительное заклинание. Близнецы едва успели прикрыть его самого. У тысяч его солдат не было ни единого шанса. Но даже несмотря на ошеломительные потери, его армия все еще насчитывала более сотни тысяч воинов. Разгневанных, жаждущих крови и готовых завоевать все земли от горизонта до горизонта. И он поведет их к победе. Именно в этом он поклялся императору Кергану, пусть тот уже давно мертв. Поздним вечером тревожного дня Уотерс поправил золотую маску, закрывавшую половину лица. Шлем его украшали рога огромного эльдакарского быка, убитого им лично. Он стоял снаружи возведенного солдатами шатра, который заменил сгоревший штаб командования. Ткань представляла собой лоскутное покрывало из спасенных обрезков, а деревянные столбы были грубо вытесаны из обуглившихся деревьев. Но генерал Уотерс не нуждался в показной атрибутике, которую затребовал бы железный клык. Палатка давала укрытие и тень, а большего ему и не требовалось. Стоя на открытом воздухе, он чувствовал запах пепла на ветру. Ава и Рува стояли рядом, поглаживая его сильные мускулистые руки и медные браслеты. «Мы готовы принять короля Нарукайцев, возлюбленный Уотерс», — сказала Ава. «И готовы завоевать весь мир», — отозвалась сестра-двойняшка. Внешне схожие колдуни были прекрасны в своих голубых платьях. Они выбрили тела дочисто, а затем разрисовали кожу плавными кривыми линиями и угловатыми узорами, призывающими тайные силы. Вместо обычных разноцветных красок Ава и Рува использовали сажу и засохшую кровь. Они были действеннее краски. «Мы впечатлим наших новых союзников силой армии, но не сможем оказать должного гостеприимства», — сказала Ава. «Мы не можем устроить королю скорбь пиршество», — добавила ее сестра. Уотерс стиснул челюсть, понимая, что положение их гораздо серьезнее. Как только Эльдакар исчез у них на глазах, у него не осталось надежды забрать из города продовольствие и ресурсы, от которых зависело выживание армии. Уотерс посмотрел туда, где равнина резко обрывалась у реки Килл-Рейвен. На другом берегу простирались болотные топи. «Король Скорпи и его флот обеспечат нас провизией. Пока этого достаточно». В эти слова даже он сам не верил. «Владетели духи», – прошептал он себе под нос. Он наблюдал за отрядом нарукайских налетчиков, которые с трудом шагали от обрыва с таким видом, словно намеревались захватить долину. Он знал, что со змеиных кораблей на реке к нему идет лишь небольшая делегация. Рослые налетчики, покрытые страшными шрамами, были облачены в жилеты из акулей кожи и шкур рептилий. Даже издали он узнал короля Скорбь и его горцующего шамана-альбиноса, долговязого человека со шрамами, известного как Милок. За ними тянулась группа с ящиками, бочонками и мешками. Достаточным количеством припасов для небольшой армии. К несчастью, армия у Уотерса была большая. И теперь, когда каменное заклятие полностью развеялось, она стала еще и голодной. Сразу после исчезновения Эльдакара последние проявления каменного заклятия растворились. Его солдаты снова стали обычными людьми, из плоти и крови. Поначалу армия радовалась тому, что снова может чувствовать. Но Уотерс быстро понял, что вернувшаяся человечность также принесла и уязвимость. Будучи полукаменным, многочисленное войско не ощущало ни голода, ни жажды. Но теперь все они испытывали человеческие потребности. 100 000 ртов требовали пищи, но в огромной долине не было ни города, ни обоза с припасами. Первый командующий Енох прибыл в командный шатер с докладом. Лицо его было мрачно. Уотерс хотел, чтобы его мажордом присоединился к дискуссии касательно их нового союза. Ветеран прижал кулак к сердцу, а затем посмотрел на нарукайцев. Для оценки ситуации ему хватило одного беглого взгляда. «Этих запасов хватит, чтобы накормить офицеров вплоть до командиров отделений, при весьма умеренных порциях». «Но на всех нас не хватит», – тихо сказал Утрас. Король, Скорбь, Милок и еще 6 капитанов устало брели к шатру по выжженной траве. Встретившись лицом к лицу с генералом, Скорбь щелкнул челюстями. Щеки его когда-то были рассечены до самых висков. Лицо покрывало татуировка чешуи змеиного бога. Грудь короля была неимоверно широка, будто у него имелись дополнительные легкие, чтобы глубоко нырять и драться с акулами. Из плеч выпирали вживленные костяные шпоры. Вместо пояса талию обвивала железная цепь. «Мы принесли еду, как ты и просил». Скорбь указал на сгорбленных рабов, которые служили вьючными животными. «Устроим праздничное пиршество». Рабы сложили ящики, мешки и бочонки снаружи шатра, возле больших костров. «Мои охотники также снабдили нас 3 оленями, убитыми в горах», – предложил Утрас. «Зажарим мы их». «Ты можешь взять всю рыбу», – проворчал Скорбь. «Меня от нее тошнит. Я забираю оленину». «Рыба! Рыба!» – скакал вокруг Милок. «Высасывайте кости, жуйте головы, мне нравится, как лопаются глаза!» Он сгибал локти под странными углами, прыгая с ноги на ногу. «Мой Скорбь, король Скорбь, они все будут скорбеть!» На нем была только набедренная повязка из рыбьих шкур, будто шаман хотел продемонстрировать следы укусов от 1000 крошечных клыкастых ртов. Изуродованная губа жутко искривляла его ухмылку. Авы и Рува с неудовольствием рассматривали шамана. В унисон они подняли подбородки. Каменные красивые колдуньи словно подчеркивали неполноценность спутника короля. «Это будет не просто пир». Утрас старался говорить дипломатично, ведя нарукайцев под натянутую ткань шатра. Он использовал все свои навыки дипломатии, потому что нуждался в воинах и кораблях. «Мы должны спланировать нашу войну. Моя армия должна двигаться, поскольку у нас множество ртов, которые нужно кормить». Генерал указал на почерневшую долину, где солдаты расставили грубые палатки и лежанки. «Наша численность может быть и невелика, но мы непобедимы. Моя армия завоюет все земли, которые встретит на пути». Скорбь, напыщенный, громко рассмеялся. «Только те земли, которые нарукайцы оставят для тебя». «Древний мир наш», – твердо проговорил Утрас. «Да, наш, мой и твой. Вместе нам стоит обдумать стратегию», – твердо и деловито продолжил Утрас. «Мы не можем просто пронестись по всему континенту. Мы должны завоевать его и воспользоваться им». Нарукайский король был нетерпелив. «Как пожелаешь, но мы можем немного разделить континент. Мне нужно размяться». Ава и Рува пристально смотрели на Скорбь и его альбиноса. Нарукайский король открыто пялился на 2 женщин, но те не реагировали. Утрас знал, что близнецы не нуждаются в защите. Колдуни могли убить любого, кто их побеспокоит. Пока туши оленей жарились на костре, а на небольших вертелах готовилась рыба, первый командующий Нок следил за распределением нарукайских припасов среди армии, растягивая пищу как мог. Позже, грызя сочный кусок мяса, король Скорбь хмуро смотрел на пустые ящики. «Это остатки наших припасов с кораблей». Он вовсе не казался расстроенным. Скорее, в его голосе звучали оскорбительные нотки. «Ты слишком много заботишься о еде». «Мои солдаты должны есть», – сказал Утрас. «Моя задача – добыть и распределить провизию и припасы». «Тогда твои солдаты слабы». Король нарукайцев сунул руку в свой широкий рот и кончиком пальца выковырял кусок мяса из дальнего маляра. «Мы не беспокоимся о припасах. Мы совершаем набеги, чтобы взять то, что нам нужно, а затем двигаемся дальше». «Они все будут скорбеть», – сказал Милок. «Нам придется последовать вашему примеру», – согласился генерал, хотя пустынные предгорья и долины давали мало ресурсов. Король Скорб наклонился вперед, изучая полумаску генерала. «Быть может, я и сам захочу такую штуковину. Мне нравится, как она выглядит». Утро снял золотую маску, показывая обезображенное лицо. К этому времени рана уже зажила, темные мышцы покрылись трупьями и затвердели. Это не было моим выбором, так было нужно для заклинания. Нарукаец одобрительно кивнул и потрогал пальцами шрамы на своих щеках. «Иногда мы делаем то, что необходимо». Он положил локти на грубый деревянный стол. «Итак, расскажи мне о своем плане завоевания мира». Утро сбросил взгляд на свою огромную армию. «У меня 1000 вооруженных бойцов, готовых выступить. Остались ли у тебя корабли после того, как их сковало речным льдом?» Милок заерзал за грубо тесанным столом. «Корабли и рыба, лед и огонь, великие змеиные корабли!» Он ухмыльнулся. «Змеиные корабли, теперь разбитые корабли!» «Не разбитые!» Скорбь грубо толкнул Альбиноса в плечо, затем смягчился, обхватив тощего мужчину за плечи. Он встретился взглядом с Утросом. «Когда река замерзла, на ней стояли на якоре сотни кораблей. Многие были у причалов, чтобы мы могли взобраться на утесы и вторгнуться в Ильдакар. Лед раздавил несколько корпусов, сломал кили». Он грохнул тяжелым кулаком по столу. Костяшки пальцев с маленькими железными пластинками громко звякнули от удара. «Но мы починим. Нарукайцы – великие кораблестроители». Скорбь оглянулся туда, где местность резко обрывалась к реке. «Болото обеспечит нас необходимым материалом. У нас есть инструменты и рабы. Нам понадобятся корабли и нарукайские бойцы, чтобы вести войну. Ты говорил, на островах у тебя еще много кораблей», — поймал его на слове генерал. «Нам понадобится и твой флот, и вся моя армия». Он стал серьезным. «Ваши корабли пойдут вниз по реке и выйдут в море. Даже при быстром марше моей армии потребуется больше времени, чтобы добраться до побережья». «Честь змеиных кораблей уже почти отремонтирована, и мне тоже не терпится выступить», — сказал Скорбь. «Я поплыву обратно на Нарукайские острова, где к этому времени должна быть готова еще сотня кораблей. Мои налетчики жаждут побед и грабежей. В ожидании ваших солдат мы атакуем прибрежные города, словно шторм из стали и крови». Расчетливый ум Утроса манипулировал фигурами, расставляя их на общей тактической схеме. «Если нарукайские налетчики атакуют побережье, а моя армия пронесется по суше, мы захватим весь древний мир точно клещами». Скорбь вгрызся в кость, с которой только что содрал мясо. «Мы раздавим эту землю, как виноградину меж пальцев. Это хороший план». «Как только наши силы объединятся», — добавил Утрос, — «мы выступим вместе, захватим Танимуру и Алтор-Ранг, а затем двинемся на новый мир». «Король Скорбь!» – воскликнул Милок. «Все будут скорбеть!» «Да, они все будут скорбеть», – подхватил генерал Утрос. Нарукайцы не любили пустых бесед. Закончив с яствами, налетчики торопились вернуться на корабли. Как и генерал Утрос, они надеялись завоевать Ильдакар, но город исчез. И ни у одной армии не было причин оставаться здесь. Король Скорбь удалился, будто оба командира тщательно спланировали всю войну в деталях. И Утрос понял, что нарукайцы не слишком сильны в стратегии. Они просто нападали, двигались дальше, а потом возвращались, когда считали нужным. Он подозревал, что Скорбь будет еще худшим лидером, чем Железный Клык. Но Утрос побеспокоится об этом дикаре позже, когда тот станет проблемой. Он использует этих жестоких нарукайцев для достижения своих целей. Он поклялся растоптать весь континент своей пятой. Из верности императору и тайной любви к Мэджел. Теперь его внутренний стержень надломился, и поэтому Утрос должен сделать это для себя, а не по какой-то другой причине. Нарукайцы вернулись на утесы над рекой и спустились к своим поврежденным кораблям. Когда уродливые налетчики ушли, первый командующий Енох подошел к Утросу, глубоко обеспокоенный. «Мы распределили еду, генерал, но хватило далеко не всем». «Ожидаемо», – сказал Утрос. «Нарукайский король кое в чем прав. Недавно наши разведчики нанесли на карту несколько новых поселений. Мы знаем, где можно взять провизию, хоть сколько-то, и должны сделать это. Разошлите отряды повсюду. Зайдите в каждое городишко и вычистите все до крохи». Он опустил голову. «Для нас это единственный способ выжить».